Инфекционные болезни, воспаление. Я считаю, что люди сами создают не только болезни, но и все болезнетворные микроорганизмы. Они их создают из ничего, из вакуума, из чистой энергии, используя силу своих мыслей. Вот только мысли эти пагубны и болезнетворны. То есть напряженность, смятение и беспорядок в коллективном бессознательном разуме создают вирус или микроб, который помогает вызвать болезнь. Воспаление в организме означает, что у нас воспалено сознание, воображение. К этому могут привести сильный гнев, ярость, обида, желание отомстить, страх. Воспаленные мысли проявляются в виде нарыва, гнойника, абсцесса или лихорадки. А как же инфекция? Сами бактерии и вирусы совсем не опасны. Они часть окружающей среды, часть природы и выполняют какие-то важные функции. Есть некоторые бактерии, которые живут в нашем кишечнике и помогают процессу пищеварения. Микробы и вирусы сами по себе не агрессивны, но попадая на агрессивную среду, они становятся болезнетворными и токсичными. На сорной земле растут сорные растения. Или, как говорил известный ученый-микробиолог Луи Пастер, «микробы – ничто, почва – все». А почву мы готовим своими мыслями. Добрыми – удобряем, агрессивными – засоряем. И здесь есть два пути. Первый – это уничтожить инфекцию с помощью антибиотиков, но, как показывает практика, этот путь тупиковый, так как формируются устойчивые штаммы микроорганизмов, которые уже не поддаются действию препаратов. Медицина вынуждена создавать более сильные химические лекарства, но это приводит к отравлению организма в целом. И есть второй путь – избавиться от агрессивных мыслей и эмоций, которые создают питательную среду для микробов, и тем самым повысить свой иммунитет. Выбор за вами. С микробами не нужно бороться, с ними нужно дружить. Такое часто встречающееся инфекционное заболевание, как грипп, да и вообще любая простуда, говорит о том, что слишком много событий происходит в вашей жизни одновременно, и это вызывает напряжение, смятение, беспорядок, раздражение и замешательство. Накопились большие и малые конфликты, эмоциональные потрясения, обиды. В данном случае болезнь выполняет позитивную функцию – получить внимание, уклониться от каких-либо обязанностей, получить отдых, полежать в постели денек-другой и привести мысли в порядок. Как-то 8-летний сын моего знакомого заявил: «Папа, я так устал учиться, вот бы заболеть, в школу не нужно ходить». Я думаю, что это знакомо каждому, и не только в детском возрасте. А как часто мы сами брали больничный? Болезнь может вызвать просто страх за свое здоровье, страх заболеть, ваша вера в статистику. В таком случае вы принимаете отрицательные общественные установки и реагируете на негативный настрой окружающих. Вспомните, как часто это было. Кто-то рядом чихнул, закашлялся, а вы уже испугались, что можете заболеть. Или объявили по телевизору: где-то свирепствует вирус гриппа, а вы уже забеспокоились и бежите заранее в аптеку. В таких случаях я всегда спрашиваю себя: а нужна ли мне болезнь? Что может болезнь дать мне полезного? Нужно ли мне отлеживаться неделю в постели с температурой, больным горлом и насморком, спасаясь таким образом от нерешенных проблем? Нет, отвечаю я себе сам, мне этого не нужно. Ведь я умею решать любые проблемы в своей жизни, потому что я сам создаю свою жизнь. А значит, всегда нахожу лучший выход из любой ситуации. И если сейчас в моей жизни есть какая-то нерешенная проблема, то я бросаю всю свою личную силу на ее решение. Я прошу свой подсознательный разум создать новые мысли и способы поведения для наилучшего решения этой проблемной ситуации. Я целиком и полностью доверяю себе и Вселенной. Поэтому я спокоен, и болезнь проходит мимо. Моя иммунная система работает прекрасно. Я просто выбираю быть здоровым, наслаждаться и радоваться жизни. Это мой выбор.